Пятое. Были такие, кто находил, что общенародные похороны насчет государства могли бы быть более пышными и сравнивал их с великолепием погребальных почестей, оказанных Августом отцу Германика Друзу. Ведь в разгар зимы он проехал вплоть до Тицина и, не отходя от тела покойного, вместе с ним вступил в Рим. Катафалк окружали изображения Клавдиев и Юлиев. Умершего почтили оплакиванием на форуме, хвалебной речью с растральных трибун. Было исполнено все завещанное от предков и добавленное позднейшими поколениями. А Германику не воздали даже тех почестей, которые полагаются всякому знатному. Правда, из-за дальности расстояния его тело было кое-как сожжено на чужбине, но если случайные обстоятельства не позволили своевременно окружить его должным почетом, то тем более подобало выполнить это впоследствии. Страница 84. Да и брат его выехал только на день пути, а дядя – до городских ворот». Примечание восьмое, то есть Друз и Тиберий. Конец примечания. Где же обычаи древности? Где выставляемая у погребального ложа посмертная маска? Где стихи, сложенные для прославления его памяти? Где слезы или хотя бы притворное выражение горя?